Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Елена Никитина. Хомячок Фрош. Битва за урожай. Всем, кто любит свое отечество, посвящается. Глава первая. Предчувствие беды. Фрош бежал в кромешной темноте. Что-то огромное, страшное и необъяснимое преследовало его. Трава предательски цеплялась за одежду, как будто пыталась удержать. Сердце колотилось так сильно, что можно было подумать, оно увеличилось в несколько раз. Дыхание было частым и перерывистым. От безумной усталости воздух казался вязким, тяжелым, и он с трудом вдыхал его, даже не вдыхал, а заглатывал. Он бежал и чувствовал, как силы покидают его, и даже не мог обернуться, чтобы посмотреть, как близка опасность. Фрош был полон отчаяния и безысходности, и только тусклый свет от луны освещал ему путь, словно помогая. Он совершенно выбился из сил, и надежда на спасение стала покидать его. Зацепившись за корень, торчащий из земли, Фрош упал навзничь. Буквально через мгновение он почувствовал, как что-то придавило его к земле. Дышать становилось все тяжелее. Он собрал оставшиеся силы, приподнял голову и посмотрел назад. Огромная, черная, похожая на паучью лапа, покрытая ворсом и чешуйками, упиралась ему в спину, сильно прижимая к земле. Раздираемый страхом и беспомощностью, Фрош попытался поднять голову еще немного выше, чтобы рассмотреть существо, настигшее его, но увидел лишь огромный черный силуэт страшного чудовища, похожего на гигантское насекомое, возвышающееся над ним на фоне полной луны. Через секунду давление на спину резко усилилось, и боль пронзила все его тело. Фрош стал задыхаться и через мгновение провалился в темноту, потеряв сознание. Фрош подскочил на кровати, как ошпаренный. Сердце колотилось, дыхание было частым, но, увидев свою комнату и услышав равномерный тик-так часов, он немного успокоился. «Что же это было?» — подумал Фрош, вытирая испарину со лба. Еще через мгновение он вдруг понял — ему приснился кошмар. Фрош выглянул в окно. Ночное небо было черным, без единой звезды. И только огромная, круглая луна свисала над полем, зловеще освещая его. Фрош глубоко вздохнул, встал, подошел к столу, взял чашку и сделал глоток воды. Вернувшись в кровать, он долго ворочался, пытаясь найти удобное положение. Тревога и предчувствие беды не покидали его. Он успокаивал себя, повторяя раз за разом, что это всего лишь страшный сон, и не надо беспокоиться. Потом укрылся одеялом с головой и, наконец, уснул. Утром проснувшись, Фрош умылся, оделся и, решив не завтракать, поспешил в пекарню, чтобы увидеться с друзьями и рассказать им про странный и страшный сон. Несмотря ни на что, он был в хорошем расположении духа и рад предстоящему дню и встречи с друзьями, ведь Фрош был смелым и храбрым хомячком, и даже кошмарные сны не могли напугать его и испортить настроение.